Обращение между близкими и друзьями. В целом, формы обращения между людьми, даже близкими, в прошлом сильно отличались от современных. От младших по возрасту, чину, общественному положению речевой этикет требовал подчеркнуто уважительного отношения к старшим. Старшим же разрешалась несколько пренебрежительная манера обращения к младшим. Начиналось это уже с семьи. В дворянских, чиновничьих и купеческих семьях дети обращались к родителям и ко всем старшим родственникам только на «вы». В сельских, крестьянских семьях введенное при Петре I обращение на «вы» к старшим и незнакомым прививалось плохо и так и не привелось. Зато у привилегированных сословий, особенно в городе, оно получило широкое распространение. В аристократических семьях на «вы» обращались друг к другу даже муж с женой. Так разговаривают друг с другом Арбенин с Ниной в «Маскараде» Лермонтова, супруги Вышневские в доходном месте Островского. В романе Тургенева «Накануне» Николай Артемич всегда говорил жене «вы», дочери в экстраординарных случаях. Зато «вы» между супругами в среде провинциального дворянства было редкостью. О таком обращении супругов, старосветских помещиков, не случайно с добродушной иронией пишет Гоголь. Весьма примечательно обращение друг к другу сверстников-приятелей. Наряду с естественным и для наших дней «ты» называли они друг друга полным именем или даже фамилией. В диалогах Евгения Онегина и Владимира Ленского мы слышим только их фамилии. Могли молодые дворяне называть один другого полным именем, но уменьшительные, вроде Женя и Володя, даже представить себе нельзя. В «Отцах и детях» Базаров и Кирсанов называют друг друга Евгений и Аркадий, тогда как родители Базарова говорят о сыне Янюша. Вообще, уменьшительные формы имен в образованных семьях входили в быт не скоро и не сразу, особенно же для взрослых. Наташа и Петенька Ростовы были в семье, в обществе же такие имена избегались. Тургенев подчеркивает вновь, что Синягин называет жену Валей, она его Борей, но только наедине, общество таких интимностей не терпело. Обращение по фамилии между равными было весьма распространено, так обращаются игроки, персонажи «Пиковой дамы» Пушкина. По фамилии называет Софья Чацкого, Татьяна Онегина. У эмансипированной Кукшиной в «Отцах и детях» Тургенева привычка, свойственная многим провинциальным и московским дамам, с первого дня знакомства звать мужчин по фамилиям. Чеховская попрыгунья всегда звала мужа, как всех знакомых мужчин, не по имени, а по фамилии.